Глава 9. Я только что вернулся из бани, когда пришел Игорь Овчинников. С тех пор, как я уехал, мы еще не виделись. Я заходил к нему, но его дома не было. Сосед, который повстречался на лестнице, сказал, что Игорь в командировке. «Показывай свои трофеи», — потребовал Игорь после дружеских рукопожатий. Я показал. Игорь подержал тяжелую плиту в руках, провел пальцем по надписи и даже подышал на зеленоватую гладкую поверхность. «Что тут написано?» «Если б я знал», — сказал я. Я рассказал об экспедиции, а потом спросил, что нового у него. Спросил так, из вежливости. Игорь не очень-то разговорчив. Он рассказал, что в одной деревне пьяный тракторист запустил тяжелый трактор и будто на танке врезался в толпу танцующих парней и девчат. Погибли двое. Пришлось срочно ехать в этот отдаленный район. «Я тут тоже с неделю назад перевернулся», — сказал он. «Стекло вылетело, и крыша помялась». Он в дождь ехал по шоссе, и его занесло. Развернувшись на скользкой дороге, опрокинулся в кювет. «Вот это новость», — сказал я. «Противно теперь смотреть», — сказал Игорь. «У Калаушиных стоит в гараже. Жалкий такой, помятый». «Ты один в машине был?» — спросил я. Игорь отвернулся и снова стал разглядывать и гладить малахитовую плиту. Вид у него был смущенный. Игорь врать не умел. «А она как?» — спросил я. «Не покалечилась?» «Иванна-то?» Руку обрезала стекло. «Пустяки. Я ей тут же перевязал». «Покатались, значит», — сказал я. «Она же в первый раз за рулем». «Она?» Оказывается, никакого дождя не было. Этот бесенок Иванна уговорила Игоря поехать покататься за город и выпросила руль. Ну, а уговорить Игоря ничего не стоит. Он только посоветовал ей свернуть на проселочную дорогу и ехать потише. Она, конечно, не послушалась и на приличной скорости вдруг взяла, да и свернула на тропинку. Запорожец два раза перевернулся, Игорь нашел здоровую лисину и, подсунув под машину, поставил на колеса. Иванна тоже помогала и даже поцеловала Игоря в щеку за то, что он не ругал ее. Говоря об Иванне, Игорь заулыбался, порозовел. Ему приятно было вспоминать, как Иванна его поцеловала. Привстала на цыпочки, обхватила за шею и, сказав «ты хороший», крепко поцеловала в щеку. «Дорогой поцелуй», — заметил я. «Когда мы опрокинулись, знаешь, что она сказала? Ты, — говорит, — не расстраивайся. Приедет Андрей и починит. Андрей все сделает, — говорит, — что я попрошу». «Влюбился ты, что ли?» — спросил я. «Она еще совсем девочка», — смутился Игорь. «Не давай ей больше руль. Хотя бы до тех пор, пока я не научу ее». «Ты уже научи ее», — сказал Игорь. Я захватил комбинезон, и мы отправились на автобусную остановку. Я до сумерек провозился в гараже. Вставил лобовое стекло, Игорь заблаговременно купил. Выровнял вмятину на крыше. Хорошо, что они перевернулись на пашне. Если бы на асфальте, так легко не отделались бы. Правую фару тоже придется менять. Вечером я возвращался в общежитие. Навстречу неторопливо шла женщина. Я толком не рассмотрел ее, было темно. Но в фигуре и походке что-то очень знакомое. «Андрей!» — услышал я ее голос. Давно я не видел ее. Если вспоминал когда, то старался не ворошить в памяти то, что было. Она смотрела на меня, и в ее глазах были и радость, и грусть, и еще что-то совсем незнакомое. Я растерялся, не знал, как мне держаться, что ей сказать. Былая злость и отчаяние давно прошли, но вот она стоит, вызывающе красивая и такая знакомая. И вместе с тем это чужая женщина, которая принадлежит другому. И тот другой, мой бывший друг. Я никогда не ревновал ее к мужу, к прошлому, и, проживи мы с ней 100 лет, не вспомнил бы об этом. Но Кощеев — другое дело. Ты можешь пройти мимо, — угадала она мое желание. Но я очень бы этого не хотела. Здравствуй, — наконец сказал я. Если ты никуда не спешишь, проводи меня. Мы идем рядом по тротуару. Я чувствую запах ее любимых духов. Настроение с каждым шагом падает. Уж лучше бы не встречались. Неужели тебе не о чем спросить меня? Я пожимаю плечами. О чем спрашивать? Как это случилось? Или как кончилось, если они уже расстались? Нового она мне ничего не скажет. А подробностей не надо. Мне как-то даже не верится, что это ты, говорит она. Ты очень изменился, Андрей. Взрослее стал, возмужал. Я, наверное, должен был сказать, что она красивая и молодая, но мне не хотелось говорить. Вот и автобусная остановка. Рядом большое белое здание хлебокомбината с черной трубой. В воздухе витает хлебный дух. «Твой автобус», — говорю я. Автобус большой, глазастый, проплывает мимо. Снаружи, прихваченный дверями, торчит чей-то подол. Марина смотрит под ноги, покусывает губы. «Андрей, мне нужен твой совет. Глеб хочет, в общем, мы собираемся пожениться. Поздравляю, — говорю я. Через 3 дня он вернется из командировки, и я должна дать окончательный ответ. Нашла, с кем советоваться, — говорю я. Ты мне самый дорогой человек. Женитесь, ради бога, я-то тут при чем? И это все, Андрей? Еще могу сказать, что Кощееву повезло. Помолчав, Марина дрогнувшим голосом спросила: «Почему же ты, Андрюша, на мне не женился?» Она остановилась и смотрела мне в глаза. «Я немного опоздал, Марина, — ответил я. И это была истинная правда». «Опоздал? — повторила она. «Не надо приглашать на свадьбу, — сказал я. — Все равно не приду. Я не могу за него выйти замуж. Я тебя люблю, Андрей». Она и раньше иногда это говорила, но сейчас это ни к чему. «Да, люблю, бесчувственный ты человек», — продолжала она, — «и никогда не переставала любить. А все, что произошло, это со зла. Бывает такое настроение, когда, не задумываясь, делаешь глупости». Я ни разу не видел, как плачет Марина, и сейчас не хотел видеть. Как странно устроен человек. Мои убеждения, принципы, все чуть не полетело к чертям. Вспомнилось то хорошее, что было у нас с Мариной. В какие-то секунды я вновь пережил радость первой встречи, жгучую обиду и разочарование, что уже нельзя вернуть потерянное. Я готов был все забыть и сказать ей много хороших слов. Я не сказал этих слов. Во мне тогда, еще весной, все надломилось и перегорело. И если что-либо у нас возникло вновь, это был бы обман. Видно, так уж получилось, что врать мы оба не умеем. И я сказал: «Я тебя не люблю и, наверное, никогда по-настоящему не любил. И ты меня тоже». Я видел, как вспыхнули ее щеки, но она сделала еще одну последнюю попытку вернуть прошлое. Она сказала, что мать сейчас в Москве, и мы можем пойти к ней посидеть, выпить кофе. Ее опущенные ресницы вздрагивали. Пойти к ней? Было время, я ждал, как манны небесной, того счастливого дня, когда Анна Аркадьевна уедет в Москву. В своем доме, в пушистом халате, Марина была другой, еще более близкой и приветливой. Она варила кофе, наливала себе в маленькую чашку, а мне в большую. Марина знала, что я не люблю эти крошечные чашки. Да, она умела делать так, чтобы я чувствовал себя у нее как дома. Я любил эти наши праздники. «Андрей, наш автобус», — сказала Марина. «Если припустить бегом, мы успеем еще на этот автобус, но я не двинулся с места». «Твой автобус», — сказал я, — «и ты уже опоздала на него». «Прощай, Андрей», — прошептала Марина, не поднимая глаз. Я сказал, что провожу ее до площади, но она покачала головой и прибавила шагу. Она шла все быстрее, будто хотела убежать от меня. Мне всегда нравилась ее походка. В нашем городе автобусы часто ходят. Ничего не скажешь, позаботились отцы города. Я видел, как Марина вслед за старушкой поднялась в автобус. В освещенном заднем окне мелькнуло ее лицо. Хоть через стекло, но она посмотрела на меня. Хорошо, что она уехала, а то и, пожалуй, догнал бы ее.